Кошмар ядерного оружия. Но во имя защиты социалистической революции. Наши свободные предания. Мы в свое время до московского договора 1961